Прохор. Позвал он самого расторопного своего старшину. На деньги. Езжай в деревню и закупись продуктами. Пару дней простоим. Надо отдохнуть немного, пока погода позволяет. Так можно лучше ехать, пока позволяет, все лучше, чем грязь месить. А в грязи уже не отдохнешь. Ежели одни б мужики ехали, тогда да. А бабам с детьми отдохнуть надо. Делаем, как я сказал. Прервал Федор спор. Влада, мы полетели. Предупредил девушку Яр, заглянувший в теплицу. Поселок остается на тебе. Да поняла я уже, что вы меня тут за рабыню держите. Пашу не покладая рук. Света белого не вижу. Привычно проворчала знахарка. Пух второй день висел в виртуале. Может, на море слетаем? Без проблем. Как вернемся, отвезу тебя на южный берег ближайшего моря. Ближе всего Карское, по-моему. Да ну тебя. Влада сделала вид, что обиделась. Лучше бассейн сделай. Круглогодичный. Сейчас реки хватает для купания, но это ненадолго. Детям полезны водные процедуры, да и нам тоже не помешает. Приеду, обязательно близнецов запрягу на постройку. Пообещал Яр. Когда вас ждать? Без понятия. Я сам не до конца понимаю, зачем мы туда летим, и сколько времени эта поездка займет. Давно бы уже привык, что твоя жена плохого не посоветует. Влада с укором посмотрела на Яра. Твой дух с нами остается? Да, он тоже присмотрит за округой. Руководить пацанами у него получается неплохо. А ты за женской частью присматривай. Глядишь, исправитесь до нашего приезда. За 200 километров от Тюмени Яр связался с близнецами. Он специально поднялся повыше, чтобы установить связь. Как у вас обстановка? Спросил он. Все нормально, князь. Уверенно ответил левый. Стоим в Тюмени на середине реки, напротив местной церкви. Зеваки замучили, пока у пристани стояли, а так им до нас через отталкивающее поле не добраться. На борту кроме вас никого, мы вдвоем с правым. Архип, человек Семена Алексеевича, сошел на берег. Я у вас примерно через час буду. Готовьте кабель для подзарядки вертолета. Надеюсь, аккумуляторы у баржи полностью заряжены, 90%, как положено по инструкции. Отрапортовал левый. Молодцы, ждите. Вертолет плавно сел на воду, разметав кучу брызг за пределами упрочненного пятна воды. Яр вылез из-за управления и направился к барже. Дина пошла вместе с ним. Протянув от баржи кабель, он подключил вертолет на зарядку. Его жена тем временем инструктировала близнецов. Мы вернемся завтра вечером. Времени полностью зарядить аккумуляторы баржи вам хватит. Закупите свежих продуктов, народ кормить. Желательно готовых. Деньги есть? Есть. Конечно, на сколько человек продукты брать? Задал вопрос правый. Забивай полный холодильник, лишними не будут. Мы же взяли с собой продукты. Удивился вернувшийся от вертолета Яр. Это для других людей, тех, что с Федором останутся. Надо же их как-то простимулировать. Через желудок эффект достигается проще всего. Это не золото, которое сейчас дали, а потом могут и забрать. Логично. Не стал спорить Яр. То, что они летят встречать Федора, он догадался раньше, только непонятно было, зачем это понадобилось делать именно сейчас. На второй день отдыха неприятности нагрянули с той стороны, откуда их не ждали. С утра к каравану прискакали трое гвардейцев. Они осмотрели людей, заметили Федора. Видимо, выяснив все, что им было нужно, гвардейцы развернулись и направились обратно в Пермь. Чует мое сердце, не к добру это. Сплюнул в сердцах Федор на землю. Хрен их знает, что этим гвардейцам в голову взбредет. Старшие. Повысил он голос. Всех симпатичных баб и девок увести в лес. От греха подальше. Народ зашевелился. Бабы не знали, что вперед хватать. Некоторые принялись увязывать самое ценное в узлы. А ну, отставить. Вещи бросили и исчезли в лесу. Прикрикнул Федор самым тупым или домовитым. Посидите в лесу до вечера, может, пронесет. Нечего тюки туда-сюда таскать. Все равно по-тихому баб и девок в лес упрятать не удалось. Некоторые дуры принялись в голос орать, стеная, непонятно о чем и непонятно перед кем. Особенно выделялась Алена Колобкова, дородная бабища с зычным голосом. Пока одни ее уговаривали заткнуться, а вторые грозились морду набить, на дороге со стороны Перми снова показалась группа всадников. Во главе ее ехал цесаревич Александр. Рядом с ним скакал степенный дворянин. Позади ехали гвардейцы и люди дворянина. Александр, увидев караван на поляне, радостно указал на него рукой и начал что-то уверенно говорить дворянину. Тот задумчиво кивал. Ну вот, всадники подъехали к каравану. Александр, в который раз обвел рукой крестьян. 300 душ от 14 лет. Как я и говорил. А солдатики? Заинтересованно спросил дворянин. Солдатики на службе. Не могу же я служивых людей начать продавать, ответил Александр. Не поймут. Федор, услышавший этот разговор, чуть не задохнулся от праведного гнева, но сдержался. Ваше императорское высочество, обратился он к Александру. Вы не можете продать то, что вам не принадлежит. Это люди князя Ярослава. На сей счет дарственное имеется от его императорского величества. Дворянин вопросительно посмотрел на Александра. Тот сначала помрачнел, а потом неожиданно спросил у дворянина. Князь Шаховский, а вы слышали что-нибудь о князе Ярославе? Я, например, не помню таких князей в государстве нашем. Ну, ходят слухи о каком-то князе Ярославе, появившемся в Тобольской губернии. Но сам я с ним не знаком, задумчиво ответил дворянин. У тебя, милейший, и бумага соответствующая имеется, я про дарственную на людишек, уточнил он, глядя на Федора. Естественно имеется, ваше сиятельство. Федор достал тубус, специально приобретенный им для столь важной бумаги, и извлек из него документы. Прошу ознакомиться. Князь наклонился в седле и взял протянутые бумаги. Действительно, это дарственное, ваше императорское высочество, со списком крепостных, вопросительно глядя на Александра, подтвердил он. Позвольте, цесаревич протянул руку и забрал дарственную у князя. Никто по дороге не умер и не сбежал, обращаясь к Федору, уточнил он. Нет, ваше императорское высочество, все живы и никто не убег. Надеюсь, что вопрос решен, ответил тот. Князь, 317 душ ваши, с ними баб и ребятишек без счета. Александр сложил дарственную и порвал ее на клочки, а листки со списком крепостных протянул князю. С отцом я как-нибудь разберусь, по-родственному, с улыбкой добавил он. Надеюсь, застану его в добром здравии по возвращении в столицу. А с князем Ярославом вы как надеетесь разобраться? Не сдержался Федор, ответил вроде вежливо, но титулование опустил. Зря вы впутываетесь в эту сделку, князь, добавил он, посмотрев на дворянина. Ты кому дерзишь? Каторжник сибирский, выехал вперед гвардеец и замахнулся плеткой. От удара Федор не прикрыться, ни уклониться не успел. Слишком быстро все произошло. Он схватился за лицо и упал на землю, издавая громкие стоны, перемежаемые скрежетом зубов. Александр брезгливо посмотрел на скорчившегося Федора. «Ну зачем ты спешишь, Емельян? Явное неуважение к императорской фамилии, ваше императорское высочество», ответил гвардеец. «Нельзя такое спускать. Что за звук?» Внезапно вскинулся князь Шаховский и закрутил головой в поисках источника шума. Незнакомый рокот издали накатывал на поляну, становясь с каждой секундой сильнее. «Вон что-то по небу летит», — крикнул самый глазастый из рекрутов, указывая на восток. «Вон они!» Дина указала пальцем на большой лагерь, разбитый в поле у дороги. На самой дороге стояли всадники. Все смотрели в сторону вертолета. Некоторые указывали на него пальцем и что-то кричали. Самые пугливые бабы и мужики бежали в сторону леса. «Вижу», — подтвердил Яр, выискивая место для посадки. «Зависни над ними и прыгай», — посоветовала Дина. «По-моему, они Федора убивают. Сама вертолет посадишь? Я не умею. Сажай дистанционно. Надо будет это исправить», — проворчал Яр. Вертолет завис над компанией всадников возле скопления телег. Прикинув место приземления, Яр открыл дверь и выпрыгнул. Приземлился он недалеко от лежащего Федора, метрах в 10. Большинство крестьян дружно свалило в лес еще при приближении вертолета. Часть рекрутов составила им компанию, остальные использовали телеги в качестве укрытия. Незакрепленные вещи разметало потоком воздуха. Земля жестоко ударила по ногам, но Яр даже не потерял равновесия. Федор, забыв про боль, с изумлением таращился на Яра целым глазом. Вторую половину лица он прикрывал рукой, из-под которой текла кровь. С трудом, опираясь на одну руку, ему удалось сесть. «Князь!» — выдохнул он. «Он самый! Что здесь происходит?» Яр, не обращая внимания на остальных, подошел к Федору и помог тому подняться. «Убери руку, гляну, что там!» Яр отвел ладонь Федора от лица. Кровавый след из лопнувшей кожи шел через левую щеку и лоб. Глаз вытек от удара. «Не переживай, Влада тебя вылечит, и следа не останется», — успокаивающе произнес он. «Кто и за что тебя так приголубил, Федор Акимович?» Федор криво улыбнулся и тут же скривился еще больше от прострелившей рану боли. «Человек цесаревича». Не понравилось ему, как я с его высочеством разговариваю. И кто тут высочество? Я обернулся к таращившимся на него всадникам. И какого хрена он здесь забыл? Да как ты смеешь? Первым заорал давешний гвардеец и снова замахнулся плеткой. В этой позе он и замер, скованный водной пленкой. Так, придурок, что на моих людей кидаться вздумал, нашелся. Удовлетворенно произнес Яр. Теперь вы двое. Он поочередно посмотрел в глаза двоим расфуфыренным всадникам. Представьтесь, ты кто? Он уставился на дворянина. Князь Шаховский Юрий Константинович. Слегка кивнул дворянин. А вы, так понимаю, тот самый таинственный князь Ярослав? Правильно понимаешь, князь. Согласился Яр, переведя взгляд на второго всадника. А это значит Александр Павлович Романов. Ну и нахрена ты сюда приперся? Да как ты смеешь разговаривать со мной в таком тоне? Взвился Александр. Сопровождающие его гвардейцы, видя парализованного товарища, не сильно рвались вперед защищать цесаревича. «Твой человек изуродовал моего человека. Ответишь за это или ты, или он. Но сначала я хочу услышать причину». Яр, хотя и смотрел на собеседников снизу вверх, но никакого ощущения превосходства над ним они не ощущали. Князю Шаховскому вообще внезапно захотелось оказаться отсюда как можно дальше. Молчание затягивалось. Первым не выдержал Федор. Его императорское высочество хотело продать крестьян, которых тебе подарил император наш, Павел Петрович. Ну то, что ты гнида редкостная, я нисколько не сомневаюсь. Переведя взгляд на Александра, произнес Яр. Но опуститься до банального воровства, даже не узнав, у кого воруешь, ты еще и дебил. Нянечки в детстве, видать, головой об пол часто роняли. Князь, вы переходите всякие границы приличия. С осуждением сказал князь Шаховский. Уважайте, пожалуйста, члена императорской фамилии. К тебе, князь, тоже вопросы есть. Скупка краденого опускает тебя до уровня обычного преступника. Яр вперил взгляд в князя, но тот его выдержал. Я не знал, что его императорское высочество хочет продать пожалованных вам людей. Это выяснилось буквально перед вашим появлением. А полковой адъютант Аргамаков действовал по собственной инициативе. Аргамаков, Аргамаков. Пробормотал Яр, стараясь вспомнить, откуда ему знакома эта фамилия. В охране Павла служит. Князь развел руками, показывая, что не знаком с такими подробностями. «Федор Акимович, посмотри на меня». К ним незаметно подошла Дина. «У тебя ничего не болит, только немного покалывает там, где очень больно». Он облегченно выдохнул. Боль и правда отступила. «На чистую материю. Промой рану и перевяжи. Дома тебя вылечим. А пока потерпишь». Федор благодарно принял полоски белой ткани и направился к повозке, на которой стояли бочки с водой. Дина развернулась к мужчинам, молча наблюдавшим за ее действиями. «Ярослав, отпусти вот этого!» Она ткнула рукой в сторону Аргамакова. Водяная пленка на нем вернула свои обычные свойства, намочив гвардейца с ног до головы. «Ты участвовал в заговоре с целью убийства императора?» прямо спросила она. «Да», удивляясь самому себе, ответил гвардеец. «Александр, сын Павла, был в курсе готовящегося заговора, его ознакомили с планом, но он промолчал. Возможно, и правда поверил, что Павла никто убивать не будет». «Ты поверил?» Дина в упор смотрела на Александра. «Нет», стараясь сжать сильнее зубы и не выпустить слова изо рта, выдохнул цесаревич. «Ты знал, что твоего отца хотят убить, но не воспрепятствовал этому. Да или нет?» «Да». «Теперь у тебя два пути, выбирай, сам», — припечатала его Дина. По сравнению с этим признанием, все остальное было неважным. Князь Шаховский тоже это понимал, и ему еще сильнее хотелось быть подальше отсюда. «Какие пути?» — дрожащим голосом спросил Александр. «Умереть или уйти в монастырь?» Глава 9. «Неплохой вариант», — поддержал жену Яр. «Ты же, Александр, никогда править не хотел, вот и иди в монахи, это ответственный шаг», — пробормотал Александр, с которого Дина сняла свое воздействие. «А вдруг заговор удался? Кто на трон сядет? Брат твой сядет. Костя имеет официальный титул цесаревича, так что не вижу никаких проблем. Вы и об этом знаете». Больше констатировал, чем спросил цесаревич. «Господа гвардейцы, слезаем с коняжек и подходим по одному. Будете признание писать, чистосердечные. Кто, как и когда в заговоре участие принимал?» Повысил голос Яр. «Бежать не советую. Мне и моим людям тоже писать?» Напрягся князь Шаховский. «А вы разве принимали в заговоре участие? Я только сейчас о нем услышал. От вас», — заверил князь. «Идиоты». Яр неожиданно сместился в сторону. Вскинул руку и сделал два выстрела. «Я же предупреждал». Два гвардейца, прикрываясь товарищами, попытались сбежать. Яр стрелял в просвет между рядом стоящими всадниками. Сделал он это настолько быстро, что их лошади не сразу среагировали на громкие хлопки. Гвардейцы, пытавшиеся убежать, свалились на землю с простреленными головами, точнее с тем, что от них осталось. «Я же предупреждал», — сукоризной повторил Яр, окидывая взглядом остальных гвардейцев. «Если есть желающие умереть, просто отъедьте в сторону и застрелитесь. Не заставляйте меня бегать за вами. Лучше умереть, чем предать своих товарищей под действием колдовства», — пафосно выкрикнул один из гвардейцев. «Вперед из песни! В аду обрадуются клятвопреступнику и самоубийце в одном флаконе». Яр перешел на командный тон. «Слезли с лошадей и сели на дорогу. Будете показания писать. Вам, князь, писать не обязательно, но так как прямо сейчас я вас отпустить не могу, то, может, черкнете пару строк о том, как вы встретились с цесаревичем и о чем у вас уговор был». Он повернулся к Федору, который уже промыл рану и перевязал лицо. «Скажи своим, пусть лошадей ловит. У этих горе заговорщиков тоже лошадей забирайте. Висельникам кони ни к чему. Это государевы кони, казенные», — набрался смелости возразить один из гвардейцев. «Наш будущий монах как-нибудь эту проблему решит». «Сам того не зная», — повторил Яр слова Александра. «Оправдание для воровства чужих крестьян он ведь придумал». Пока Яр говорил эти слова, на его ладони, листок за листком, образовывалась стопка белоснежной бумаги. Когда ее количество показалось ему достаточным, он протянул бумагу князю Шаховскому, который спешился вместе со всеми. «Князь, будьте добры, проследите, чтобы все написали чистосердечное признание. Кто не умеет писать, пусть просит товарищей помощь. Моя жена потом проверит правдивость изложенного, а я объясню, что врать нехорошо, тем, кто не понял, более доходчиво». Яр кивнул в сторону трупов, лежащих на дороге. Шаховский молча и с некоторой опаской взял в руки бумагу. Пощупав верхний листок, он начал раздавать их хмурым гвардейцам. На Александра князь Шаховский старался не обращать внимания. Помогать загнавшему себя в очень неудобное положение цесаревичу у него не было никакого желания. Яр тем временем создал десяток фломастеров, таких же белоснежных, как бумага, но с черным пишущим кончиком. В какой-то момент детям понадобились ручки для письма и рисования. Делать карандаши, тем более автоматические со сменным стержнем, какие он создал для отца Михаила, Яр посчитал неразумным, а где-то и небезопасным. Посовещавшись с духом, они разработали простые фломастеры с чернилами на водной основе. Их создание для Яра не представляло сложности, и редких элементов в своем составе они не имели. Фломастеры он тоже вручил Шаховскому. «Действуйте, князь», — подбодрил его Яр. «Не скажете вкратце, зачем вам крестьяне понадобились?» — задолжал мне Александр Павлович. «Я бы и так подождал, когда деньги привезут, но он решил сразу рассчитаться крепостными. А мне рабочие руки всегда нужны. У вас ведь шахты», — уточнил Яр. «Мрут людишки. Ну, зачем вы так?» — сукоризной произнес князь. «Бывают, конечно, обвалы, но то редкость большая. Я людей берегу. Хорошего рудокопа выращивать и учить приходится. Кого попало в шахту слать, себе дороже выйдет. У меня новые шахты намечаются, а для них люди нужны». «Понятно. А что добываете, если не секрет?» «Да какой тут секрет? Уголь, железо, медь. Даже золотишко моем потихоньку. Я к вам как-нибудь в гости загляну, если вы не против», — предложил Яр. «Думаю, у нас найдутся общие интересы, взаимовыгодные. Когда вам будет угодно, князь», — расплылся в улыбке Шаховский. «Мне тоже писать?» — хмуро спросил Александр. Ему очень не понравилось, что его игнорируют. Но быстрая расправа с помощью неведомого оружия хорошо остудила горячие головы, и желание цесаревича давить авторитетом, в том числе, даже идиоту было видно, что все их титулы и звания для Яра не больше, чем слова. Уважение к простому офицеру Федору он наказывал, и то больше. «Отцу напиши покаянное письмо и отдельным листом отречение. Он жив?» — неожиданно спросил Яр, повернувшись к Дине. Та молча кивнула. «Подробно опиши, что намеревался сделать и как до жизни такой дошел. Покайся, в общем, отречение от престола для тебя без вариантов. Так что осознай и прими этот факт», — нетерпящим возражения тоном добавил Яр, заметив надежду на лице Александра. «Но насчет монастыря можно и подумать. Если возьмется за твое перевоспитание отец Михаил, то будешь при нем заново жизни учиться. Это не в келье поклоны бить перед иконами сутки напролет». «Отец Михаил?» — переспросил князь Шаховский. Чудотворец из Сибири, ему уже прозвище дали, хмыкнул Яр. Про другого Михаила я в наших краях не слышал, но, как на этого отца Михаила Божья благодать сошла, видел своими глазами. Вы, я смотрю, тоже чудеса творить умеете, заметил Шаховский. Это разные чудеса. У меня наука и знания, а у него натуральные чудеса ничем не объяснимые. Вы хотите сказать, что можете объяснить, как из ничего сделали эту бумагу и самопишущие перья? Не поверил князь, потрясая в руках очередным листом и фломастером, который собирался вручить гвардейцу. Могу, только вы не поймете. Когда неспешно движущаяся колонна из десятка пеших и четырех конных зашла в лес и скрылась от глаз наблюдателей на поляне, князь Шаховский приказал своему человеку освободить коня для цесаревича. Благодарю, Юрий Константинович. Александр вскочил в седло. Ни за что, ваше императорское высочество. Да какое я теперь высочество? Смех один, грустно ответил цесаревич. Может, так оно и лучше будет. Не лежала у меня душа никогда ни к службе, ни к власти. Если в монастырь отец не сошлет, то я даже рад буду такому повороту судьбы. Слушавшие этот разговор гвардейцы посмурнели еще больше. Им пощады никто не обещал. Как суд решит, сказал им князь Ярослав. А кто тот суд вершить будет? Вы же слышали князя, вашему отцу, Павлу Петровичу, давно известно о вашем участии в заговоре. Он и отослал вас подальше, чтобы вы имя свое не запятнали, в случае чего, если бы, грустно ответил Александр, он меня к князю Ярославу учиться отправил. Вон даже как, задумался Шаховский, подостынет князь со временем, да снова согласится вас учить, что-то не заметил я за ним излишнего возбуждения души. Единственный, за кого он переживал, это Федор, как только голову Эргамакову не оторвал за него, ваше императорское высочество, а с нами то что, нам после всего, что мы написали, в столицу нельзя, не отец ваш, так родственники заговорщиков отомстят, раздалось из понура вышагивающего строя гвардейцев, ведь не хотел писать, а эта ведьма глянула, и рука сама слова выводить начала, даже сил сопротивляться не осталось, его поддержал нестройный гул остальных гвардейцев, идите ко мне на шахты прииски охранниками, предложил князь Шаховский, не гвардия, но все лучше, чем по лесам разбоем жить, коней вам новых найдем. Не таких справных, так вам теперь не на плацу горцевать, а со временем шум уляжется и про ваши грехи все забудут. Князь, лошадей собрали, доложил Федор и тут же скривился от боли. Какие будут дальнейшие указания? Указания? Яр внимательно посмотрел на него. Повязка уже пропиталась кровью. Что ж мы Владу с собой не взяли? Сам у себя спросил он. Потом нашел глазами Дину, та ходила между кострами, разговаривала с людьми и раздавала сладости, которые они захватили с собой. Словно уловив взгляд Яра, она посмотрела в его сторону и кивнула. «Федор, ты уколов боишься?» «Каких уколов?» Не понял тот. «А, ну да», — спохватился Яр. «В это время максимум иголки под ногти могли вогнать. Короче, выхода нет, придется тебя особым лекарством лечить. Но про то никому не рассказывай. Пошли, отойдем в сторону». На чистом месте Яр отгородился водным куполом от любопытных глаз, скидывая одежду до пояса. «Мне нужно, чтобы одна рука полностью оголена была». Федор, не совсем понимая, что задумал князь, скинул верхнюю одежду и нижнюю рубаху. Яр тем временем создал шприц с нанороботами, а потом наполнил его физраствором. «Будет непривычно, но ничего не бойся», — предупредил он Федора. Яр убедился, что нанороботы образовали равномерную взвесь в растворе. Водная лента перехватила руку Федора выше локтя. Позжимай и поразжимай кулак. Надо, чтобы жилы вздулись. С первого раза попав в довольно крупную вену, Яр медленно ввел нанороботов в кровь Федора. Ранку от иглы он зажал пальцем. Пусть маленько подживет, а то синяк на полруки будет. Пояснил Яр. Что вы сделали? Спросил Федор. Ввел тебе лекарство, за которое любой богач все свое золото отдаст, не задумываясь. Эликсир вечной жизни? Попробовал пошутить Федор. Яр отпустил его руку и показал на одежду. Можешь одеться, не вечный, но лет 300 проживешь. Раны быстрее будут зарастать, болеть вообще не будешь. Станешь сильнее и быстрее. Внешне ты тоже помолодеешь. Вы ведь не шутите. Федор так и замер с рубахой в руках. Дня через 3 начнет расти новый глаз. Серьезно продолжил говорить Яр. Ты оправдал мое доверие. Почему бы не наградить тебя? «Князь, это правда, но зачем вы истратили эликсир на меня? Тот же князь Шаховский, вам за него кучу денег отвалил бы». До конца не веря и выискивая явные несоответствия, задал Федор вопрос. «Скажи, я, по-твоему, нуждаюсь в деньгах?» Яр вытянул руку ладонью вверх и создал бриллиант, засверкавший всеми цветами радуги. «Деньги, как таковые, меня мало интересуют. Люди, вот наибольшая ценность, а преданные и толковые люди ценнее стократно». Яр улыбнулся, сбивая пафосный настрой. «Нужно, чтобы ты довел людей до Тюмени. Пока у тебя хорошо получается, здоровый ты с этим лучше справишься. Хотели же до Тобольска караван вести?» Тоже переключился на деловой лад Федор. «Долго идешь, проще всех по реке вывести. Тюмень ближе всего, по ту сторону гор, к месту, куда по реке добраться можно. Оттуда всех вывезем. Баб с ребятишками я сейчас заберу на вертолете. Сможете быстрее двигаться. У нас скорость не бабами ограничена, а телегами с припасом». Федор продолжил одеваться. «Не рассчитаны телеги на такой долгий путь. Колеса и оси постоянно ломаются, задерживая весь караван. Про то и говорю. Бабы и дети – это основной груз на телегах. Их я увезу. Мужиков посадишь на коней. Минимум припасов с собой возьмете и поскачете. Ямы часто попадаются на пути до Тюмени. У ямских дорого». Не согласился Федор. «Так ты не экономь. Сколько тебе еще денег надо? Я привезу следующим рейсом. Ну, пока-то у меня деньги есть, да только цены на лошадок сразу подскочат, если мы их скупать в округе начнем. Немного здесь купишь, немного в следующем городе». Успокоил его Яр. «Поспешай медленно». «Слышал такое выражение?» Федор кивнул. «Вот и следуй ему. Коней гвардейцы еще пригонит. Им ни к чему, а вам пригодятся. Строго вы с ними. За измену? Строго? Нет, Федор, если они против меня в наглую не попрут, то и я на эти отбросы внимания обращать не буду. Пусть с ними власть разбирается. Мне своих проблем хватает. Но цесаревичу вы спуску не дали. Я же говорю, у меня свои проблемы. Император и его сын одна из них». Улыбнулся Яр. «Расскажи мне лучше, как вы с Павлом Петровичем пообщались, люди?» Во все свое тренированное горло орал капитан Ивлиев. «Подходи сюда. Цесаревич Александр Петрович Романов говорить будет». Он кричал уже минут пять, созывая народ. Главная площадь города была отдана под торговые ряды, и людей здесь хватало. Они постепенно подтягивались к небольшому помосту, на котором стоял цесаревич, князь Шаховский и несколько гвардейцев. «Вы уверены, что стоит обнародовать свое решение?» В который раз спросил князь. «Возможно, обстоятельства переменятся, или ваш отец не согласится с отречением?» «Согласится с радостью, Юрий Константинович, не очень-то он хочет, чтобы я был наследником». Супротив своего же указа, он в прошлом годе Константина объявил также цесаревичем, то есть наследником первой очереди. «Фактически у нас с братом сейчас равные права на престол. Вот только не хочется мне на себя эту ношу взваливать», — решительно ответил Александр. «А сказать о своем решении народу надо. Не хочу, чтобы сомнения душу терзали. Из народной памяти слов, сказанных, уже не сотрешь, и как бумажку не выкинешь. Пора, ваше императорское высочество», — обернулся Ивлиев. «Больше уже вряд ли кто подойдет. Люди города Перми и подданные российского императора. Хочу заявить во всеуслышание, что я, Романов Александр Павлович, старший сын императора нашего, Павла Петровича Романова, отказываюсь от своего права на престол, в пользу брата Константина. При этом я нахожусь в трезвом уме и твердой памяти, действуя по собственному желанию, и без какого-либо принуждения, в чем прошу быть свидетелем присутствующего здесь князя Шаховского и вас, честный народ». Закончив короткую речь, Александр облегченно улыбнулся, теперь назад пути не было. Народ на площади загудел, пораженный услышанным известием. «По что ты так решил поступить, Александр Павлович?» Сквозь шум толпы донесся до него чей-то вопрос. Народ на мгновение притих, чем цесаревич воспользовался для ответа. «Недостоин я другими править. Я с собой-то и своими желаниями управиться не могу. Пойду к отцу Михаилу проситься в ученики, по совету князя Ярослава. Брешут про него все. Мошенник он», — донеслось с другой стороны площади. «Я лично с князем Ярославом разговаривал, не далее как 3 часа назад», — выступил вперед князь Шаховский. «Могу сказать, что про него больше не договаривают, чем брешут. Или вы и моему слову не верите?» В сгущающихся сумерках вертолет сел на воду недалеко от баржи. После остановки винтов Яр пододвинул его ближе к аппарели. «Можешь отпускать», — сказал он Дине. Девушка расслабленно выдохнула, а позади в пассажирском салоне началось оживление. «Свет включи», — посоветовала Дина. «Обычные люди не видят в темноте». «Точно. Постоянно забываю об этой особенности. Яр нажал несколько кнопок. Салон вертолета и окружающее его пространство залило ярким светом. «Бабоньки, приехали. Можете вылезать. Там вам покажут, где можно разместиться», — крикнул он, обернувшись назад. Снаружи к вертолету уже подбежали близнецы. Левый сразу подсоединил кабель питания, а правый открыл дверь в пассажирский отсек. «Выходим по одному. Не боимся. Главное, через поручни не перелезайте. Давай помогу». Он легко подхватил молодую женщину и перенес ее на палубу. «Размещайтесь на палубе. Там матрасы, одеяло и горячая еда приготовлена». Показал он рукой в сторону длинного стола, идущего через всю ширину палубы, установленного возле рубки. Постепенно народ приходил в себя, удивляясь, что уже наступил вечер. «Пойдем, поспишь немного», — предложил Яр. Дина расслабленно сидела в кресле второго пилота, прикрыв глаза. «Несколько часов у нас есть, пока вертолет зарядится. Пошли», — согласилась она, устала как собака. «Трудно без опыта столько людей держать длительное время. Тренироваться надо чаще». «На ком?» — усмехнулась Дина. «Добровольцев не наблюдается, а содержать кучку разбойников ради таких тренировок не вижу смысла». «Тоже верно. Пошли». Яр первым выбрался из вертолета и помог жене. Ее слегка покачивало. «Мы спать, разбудишь, как зарядка окончится», — бросил он левому. Глава 10. Последним рейсом вывозили самых маленьких детей с матерями. Тем более, баржа и так была переполнена. Люди не дрова, их друг на друга не положишь. Сооружать вторую палубу Яр не решился. Центр тяжести судна и так находился достаточно высоко. С ними же захватили Александра, который вернулся к каравану на второй день, как было уговорено. Люди князя Шаховского пригнали лошадей. Тех, что забрали у гвардейцев, и тех, которых удалось купить в округе за столь короткий срок. На всех, естественно, не хватило, но уже смогли освободить значительное количество телег. Большинство из них были одинаковыми, поэтому лишние решили не продавать, а разобрать на запчасти, чтобы быстрее ремонтировать телеги в случае поломки. Баржа не стала дожидаться возвращения вертолета, а сразу, как забрала предпоследнюю партию женщин и детей, отправилась в обратный путь. Промежуточную посадку для подзарядки, по этой причине, вертолет сделал недалеко от устья Туры, где она впадала в Тобол. Дина удерживала в заторможенном состоянии только детей, взрослым бабам хватило грозного окрика цесаревича. Страх, а возможно уважение, перед царским сыном, оказался сильнее страха перед вертолетом. Многим было не по себе, но кричать и впадать в истерики никто не пытался. Все время, пока шла подзарядка, пришлось просидеть в вертолете. На барже места были, но только стоячие. Слишком много Федор народа привел. Яр не сильно переживал по этому поводу. Дополнительные дома недолго построить. Время до холодов было много, а строительных блоков наделали с запасом. «Можешь отключать», — связался Яр с правым, который стоял на вахте. Тот шустро подбежал по воде к вертолету и отсоединил кабель. Помахал на прощание рукой и вернулся на баржу. Скоро она приподнялась над водой и продолжила свой путь, а Яр запустил двигатели. «У вас все умеют ходить по воде?» — спросил Александр по внутренней связи. Ему, как особому пассажиру, Яр выдал наушники с гарнитурой для возможности переговариваться во время полета. «Нет, конечно», — ответил Яр. «Ты делаешь поспешные выводы, не зная основ. Научись делать наоборот». «Но я же видел, он шел прямо по поверхности воды». «Ну и что, почему ты сделал вывод, что это именно он умеет ходить по воде?» «Но ведь он шел», — растерянно ответил Александр. «Вот с этого места и начинай рассуждать. Если ты по дороге идешь, это твое умение или состояние дороги, но вода не дорога. Думай, по прилету поделишься своими мыслями, а сейчас не отвлекай меня». Вертолет взлетел и направился в сторону поселка. Дина отключила Александра из общей связи и спросила, почему ты ему прямо не ответишь. «Зачем? Пусть думать учится. Готовые ответы не прибавляют ума, а голову полезно не только для еды использовать. Я смотрю, вы удачно слетали», — раздался голос духа на подлете к поселку. «И тебе привет», — поздоровался Яр. «У вас там как дела?» «Все по-старому, только у пуха новости есть. Давай с этого места поподробнее», — заинтересовался Яр. «Это не мой сюрприз, так что терпи», — рассмеялся дух. «Могу лишь сказать, что теория пуха о твоем негативном влиянии на исследование полностью подтвердилась. Он с этой теорией сам скоро переедет подальше от поселка», — буркнул Яр. «Поднимай народ, у нас новых жильцов куча, нужно их распределить по домам. Вымотались люди в дороге. Послезавтра близнецы еще целую ораву привезут. Уже бужу, ответил дух. Сверху поселок предстал во всей красе. Яркий свет заливал улицы, застроенные однотипными, двухэтажными домиками. Отдельно стояли ряды гигантских теплиц, белеющих в темноте. Свет в них сейчас был выключен. К вертолетной площадке пацаны подогнали подобие автобуса, на котором они сами ездили на торфяные разработки. Яр плавно посадил вертолет и остановил винты. Сзади послышалось оживление среди ребятишек, с которых Дина сняла заторможенное состояние. «Приехали», — объявил Яр. «Выходим потихоньку». Дверь пассажирского отсека открыл Пух и начал помогать женщинам и детям покинуть вертолет. Влада стояла рядом и сканировала всех прибывших. «А это, что за пьяница?» Она ткнула пальцем в сторону цесаревича. «Наследник престола, бывший Александром зовут», — представил его Яр. Сам Александр покраснел, как рак от такого неуважительного отношения к своей персоне. Ему с трудом удалось сдержаться, чтобы не вспылить. «А почему бывший?» — поинтересовалась Влада. «Отрекся», — коротко пояснил Яр. «А почему пьяница? Вроде вид имеет непропитый. Ты бы на его печень посмотрел. Такое чувство, что с младенчества технарь жрал. Подойдешь завтра ко мне, поправлю твое здоровье», — сказала она Александру. «Кто вы, и почему разговариваете со мной в таком тоне?» Все же вспылил цесаревич. «Смотри, какие наследники обидчивые пошли», — ухмыльнулась Влада. «Хватит ругаться», — вмешался Яр. «Опять Пух в виртуале пропадал? Ага. Пока дух ему доступ не заблокировал, не хотел вылезать в реальность. Вы мне мысль сбили своим возвращением», — пожаловался Пух, стоящий недалеко от них. «Найдешь свою мысль, а будешь на меня опять бочку катить, я тебя под Сургут переселю, вместе с Владой, а ей сделаю выключатель от всей твоей электроники», — пригрозил Яр. «Влада, Александра сейчас почини, я его утром к отцу Михаилу отвезу, пусть он его на путь истинный наставляет». «Да починила уже, по варианту Федора, молодой еще чтобы вот купить. Пошли, перекусите, вижу, что давно не ели, специально ничего не готовили, но запасов хватает», — добавила она. «Олеся с Нюрой здесь сами управятся». Цесаревича посадили за стол вместе с собой. Сначала он удивленно смотрел по сторонам, но потом все же приступил к еде. Его поразило, что у князя не было служанок. Его жена и Влада сами подавали на стол. Причем, еду они доставали из одного шкафа, и была она холодной. В чем Александр убедился, попробовав необычный на вид салат. Другие блюда, прежде чем поставить на стол, засовывали в другой шкафчик со стеклянной дверью. Из него блюдо доставалось горячим уже через несколько минут. «А что ты под Сургутом хочешь построить?» — спросил Пух. «Ты же не просто так его упомянул. Зимой думаю добычу нефти и газа начать. Вроде как, я не так занят буду. Можно полностью автоматический завод поставить, со своей электростанцией и производством полимеров. С торфом возни слишком много, хотя как промежуточный вариант он оказался неплох. Много еще народу будет», — перебила его Влада. «Да хренища», — усмехнулся Яр. Павел не поскупился и отправил только мужиков 300. С ними бабы и дети, которые за людей не считаются, и 100 рекрутов. «Но теми я сам займусь. Баб с ребятишками перевезли на баржу. Близнецы их сюда везут. Мужики на конях скачут своим ходом. Потом также перевезем их на барже, а коней можно продать. Люди Радюкова этим займутся с удовольствием. До холодов должны успеть. Нахрена ты нас вытащил из улья?» — задумчиво произнесла Влада. «Я там не так загружена была работой, как здесь. Тебя никто не заставляет», — пожал Яр плечами. «Не хочешь — не работай. На какой курорт тебя отвезти? Александр Павлович, что даме посоветуете? Где здесь есть приличные заведения без блох и вшей?» Цесаревич вначале оторопел от такого вопроса, но потом ответил. «Чем вам блохи помешали? Неприятно, конечно, но ведь и комары кусаются. А отдохнуть можно много где. Например...» «Стоп!» — прервала его Влада. «Можешь не перечислять. В тапочках белых я видела отдых с блохами. Князь, сделаешь мне не просто бассейн, а пляж с песочком, чтобы солнышко по небу двигалось и море казалось бескрайним». Она требовательно уставилась на Яра. «Как первый снег выпадет, так сразу займусь. Обещаю бросить все дела», — согласился Яр. «Я запомнила», — погрозила Влада вилкой. Продолжение стало неожиданным для всех. «Коней предлагаю везти сюда, еще прикупить коров, свиней и куриц. Народу в поселке будет много, пусть крестьяне занимаются привычным делом. Я думал их учить начать, пусть не сразу, но знание в голове закрепится. Взрослых сильно не переучишь, Если лет до 11-12 не заложил тягу к знаниям и не развил абстрактное мышление, то максимум читать по слогам научится. Привела довод знахарка. Не будут же они просто сидеть и ничего не делать, пока молодежь с техникой управляется. Давно хотела живность завести, да только близнецам вы и так продуху не даете. Сейчас будет, кому за скотиной приглядывать. А кони то тебе зачем, Яр, как и Пух, с удивлением смотрели на Владу. Любовью к лошадям она раньше не страдала. Вы, ребятки, в своей технике погрязли, а на живность внимания совсем не обращаете. Между тем, лошадь сейчас единственная движущая сила в этой стране, да и в мире тоже. Предположим, невероятное, и уже через год ты начнешь выпускать по 1 000 000 тракторов в месяц. Управлять ими кто будет? В ответ была тишина. Предлагаю вывести крепкую и неприхотливую породу лошадей. Может, научу ее спать зимой, как медведи делают, а то они зимой только жрут и гадят. Я про крестьянских лошадей говорю. Вы не совсем правы, возразил ей Александр. Удивляться всему, что он уже увидел и услышал за последнее время. Он устал и старался любую новость воспринимать, как нечто само собой разумеющееся. Зимой лошадям тоже работа есть, хотя ее меньше, чем летом. К тому же в армии. Вот на вашу армию мне вообще наплевать, перебила его Влада. Пешком бегайте, хватит ругаться. Спокойным голосом остановил перепалку Яр. Корма придется закупать. Одной травой мы эту прорву лошадей не прокормим. К тому же, насколько я знаю, их ни одним сеном кормит. У нас будет хороший урожай ржи и пшеницы. Картошку можно еще раз посадить. Скороспелые сорта успеют созреть. Найдем, чем скотину прокормить. Покупку кормов на стороне оставим на крайний случай. Зимой зеленку можно даже в теплице выращивать. Стадо лошадей, в 500 голов, нам точно нужно, лошади в табунах, с улыбкой поправил цесаревич. Суть одна, не стал спорить Яр, столько не надо, удивилась Влада количеству, и тут же поставила условие. Но я сама поеду выбирать животных, без проблем, мужа заодно выгулишь, пусть посмотрит, как в реальности люди живут. Передача цесаревича из рук в руки произошла быстро и без лишних церемоний. Отец Михаил нисколько не впечатлился статусом нового послушника. «Твою одежонку надо сменить и звать я тебя буду по-простому, Сашкой. Бороду и усы отпустишь. Незачем к тебе лишнее внимание привлекать». Внимательно оглядел священник цесаревича. «А ты, князь, когда уговор исполнять собираешься? Под фундамент яма давно выкопанная стоит». «Так прямо и давно», усмехнулся Яр. «Приедут близнецы, в течение недели их к тебе отправлю. Ты бы потом с ними приехал в гости на пару дней, баб маленько успокоил с дороги». «Это можно», важно кивнул отец Михаил. «Приеду обязательно. У тебя теперь народу много жить будет. Ты бы, если не церковь, то хотя бы часовню какую поставил. Людям нужно куда-то помолиться прийти. Важно это для старшего поколения. Так их воспитали. Приедешь, при тебе и поставлю. Осветишь заодно», согласился Яр. «Это свойство дороги», неожиданно произнес Александр. «Значит, меняется свойство воды, а умение тут ни при чем». «Я прав, это ты о чем сейчас?» — поинтересовался священник. «Увидел, как близнец по воде ходит. Почему ты решил, что это умение правого?» — пояснил Яр. «Я ему посоветовал получше подумать, так ли связаны два эти явления, как ему показалось в начале. Это правильно. Прежде чем делать вывод, нужно вглубь копнуть». «Важно», покивал отец Михаил. «Эту науку я тебе тоже преподам, Сашка». Из Тагурского села Яр вернулся в обед. Пух погрузился в виртуал. Дина с Владой помогали женщинам с обустройством. Взрослые пацаны сегодня тоже не работали. Вновь прибывшим приходилось объяснять и показывать, где что находится и как этим пользоваться. Съев несколько бутербродов, Яр принял душ и завалился спать. На ужин его разбудил Пух. «Просыпайся, пошли, перекусим, да надо обсудить дальнейшие действия». Умывшись, Яр вышел к столу, как новоприбывшие. Первым делом поинтересовался он у девушек. «Осваиваются. Я тебе список потом подготовлю, чего именно починить надо. Пока пусть, глядя на соседей, поймут, как хреново без этой бесовщины». «Явно кого-то передразнивая», сказала Влада. После ужина Пух утащил Яра в свой рабочий кабинет. Сам нацепил виртуальные очки, а Яру предложил подключиться напрямую. «Вошел?» «Да». «Хвастайся». «Легко», радостно ответил Пух. «Смотри, вот практически готовый образец кинетического движителя, со своими особенностями, но уже годный к использованию». Он вывел цветную схему и начал объяснять. «КПД всего 10%, Причем это КПД именно движителя. Остальные 90% уходит на создание вот этого купола. Масштаб резко уменьшился, и на получившейся схеме стала видна тонкая синяя полуокружность, раньше не влезавшая в чертеж. Знаешь, что это такое? Думаю, ты мне скажешь. Яр не стал говорить, что уже просмотрел часть информации о движителе в документах, составленных самим Пухом при исследованиях. К сожалению, понятных выводов в нем было мало. В основном формулы и редкие восклицания. Это силовое поле. Как в фантастических книгах, только там упускается масса нюансов. Но о них потом. Нам это поле ничем не помешает. Ты ведь планируешь использовать этот движитель в качестве ракеты-носителя? Ну да, желательно многоразового. Тонна золота на каждый запуск. Дороговато выходит, подтвердил Яр. Даже с 10% КПД он будет многоразовее любой ракеты, заверил Пух. Конкретно этот экземпляр может выводить на орбиту до 20 тонн полезной нагрузки. На любую орбиту, подчеркнул он. Что с остальными образцами? Один просто расплавился. Надо его заново изготовить и подробнее исследовать этот эффект. Плавление произошло мгновенно. Сначала энергия где-то накапливалась, а потом резко перешла в тепловую форму. Чувствую, за этим эффектом кроется что-то важное, задумчиво ответил Пух. Остальные или не работают вовсе, или их КПД на уровне единиц, а то и вовсе десятых долей процента. Силовое поле у них тоже образуется, да, но или его параметры нам не подходят, или его КПД тоже низкий. Много уходит в тепло. Я считал, Пух догадался, о чем подумал Яр. Учитывая дополнительную массу теплоэнергетических генераторов и низкий КПД таких движителей, выигрыша не получится. Я тоже сначала решил, что лучше чуть хуже КПД, но энергия будет возвращаться через тепло. Но против математики не попрешь. Общая эффективность получается ниже. Понятно. Теперь давай подробнее о силовом поле. Мы с ним уже сталкивались, когда работали над эффекторами гравитации. У нас такие от ветра баржу защищают. Здесь поле намного плотнее и локальнее. То есть, вот эта тоненькая полоска на схеме и есть область существования поля. Конкретно на этом образце, поле не пропускает электромагнитные волны, любые. По крайней мере, весь диапазон частот, который я смог проверить, через него не проходит. Надо дополнительные опыты с мощностью излучения проводить, а у меня даже помощника нет. Будут у тебя помощники, и институты будут под твоим руководством, заверил его Яр. Только не сразу, а я уже губу раскатал, ехидно произнес Пух. Думал, скачут физики-ядерщики на коняшках, дождаться только их осталось. Там скачут, в лучшем случае, их отцы и деды. От нас зависит, насколько быстро мы сможем здесь науку продвинуть. Яр собрался с мыслями. Значит, мы уже можем запускать спутники? Можем, только у нас их нет. Сделаем, заверил друга Яр. Сургут подождет, а спутники обязательно сделаем. Глава 11. Дух, поможешь в разработке? Мысленно спросил Яр. Куда я денусь? Только сначала надо построить мощный вычислительный центр. Мне свою энергию жалко тратить на такой проект, когда есть разумная альтернатива, ответил он. Надо, значит, сделаем. Опыт есть. Тем более, я хочу запустить не просто навигационные спутники, а чтобы они одновременно транслировали картинку с поверхности, ретранслировали информацию и много чего еще могли делать. Всю поступающую информацию надо хранить и обрабатывать. Такой спутник получится явно не маленьким. Будешь создавать сам или часть работ переложишь на принтеры? Переложу, конечно. Я лучше лишнюю тонну веса на орбиту закину, но сделаю это 5 раз за месяц вместо одного, решительно ответил Яр. На носителе у нас должно хватить вычислительной мощности. Начинайте с Пухом его прорабатывать. Пух, откладывай пока остальные исследования, заговорил Яр вслух. Вместе с Духом разработайте носитель для вывода спутника на орбиту. Началось. Поморщился тот недовольно. Ни в одном носителе дело. Для его запуска, а тем более возвращения, нужна соответствующая инфраструктура. Молодец, что напомнил. Ей тоже займитесь. Вы справитесь. Я в вас верю. А ничего, что этим на Земле занимались не просто институты, а целые отрасли науки и промышленности. Так, я и не заставляю изобретать колесо. Отберете с Духом то, что нам действительно нужно, из его обширных кладовых информаций, а я создам необходимое оборудование в железе. Вы одна отрасль, теоретическая, а я другая, практическая, пояснил Яр. Пока вы занимаетесь предварительным анализом, я займусь вычислительным центром. Федор аккуратно снял повязку и начал разглядывать лицо в маленькое зеркальце. Кровь давно не текла из раны, так как рубец на щеке и лбу за эти дни практически исчез. Глазница, до этого выглядевшая впалой, теперь наполнилась содержимым. Приглядевшись, Федор увидел в отражении движение глаза под веком. Кончик тряпочки он намочил в кипяченой воде, как его научила жена князя, и стал аккуратно размачивать слипшиеся ресницы на веках. Прохор радостно позвал Федор своего помощника. После стычки с людьми цесаревича и неожиданном появлении князя на летающем чуде, тот зауважал Федора еще больше и чуть ли в рот ему не заглядывал. «Что случилось, ваше благородие?» «Не спеша», — подошел Прохор. «Смотри», — Федор оторвался от зеркала и повернулся. «Мать честная, ты смотри, и здесь князь правду сказал», — хлопнул Прохор себя по бедрам. «Только он у тебя серый какой-то». «Так он, считай, только народился. У младенцев глаза тоже светлые сначала бывают, а потом темнеть начинают. Да бог с ним, с цветом. Ты им видишь что-нибудь?» — допытывался Прохор. «Пока мутно и плывет все, но я же говорю, он только народился», — довольным голосом ответил Федор. «Эх, сейчас бы наливочки хряпнуть по такому случаю», — мечтательно добавил он. «Ты же не пьешь?» — удивился Прохор. «А я не про твое пойло говорю», — весело пояснил Федор. «Будет возможность, угощу тебя как-нибудь наливкой из Тагурского. Есть у меня там один знакомый, мастер по этому делу. Приветствую, князь». Первым поздоровался довольный отец Михаил, сходя с Аппарели на берег. Только через 2 недели после прибытия, близнецы смогли отправиться в село Тагурское. Нужно было не только дополнительные дома для крестьян построить, но и соорудить отдельное помещение под вычислительный комплекс. Его я решил делать под землей, что сопровождалось большим количеством земляных работ. Помощь близнецов, использующих экзоскелеты, была не лишней. «И тебе не хворать, отец Михаил», — поздоровался Яр в ответ. «Как доехал?» «Быстро. Намного быстрее, чем в прошлый раз с тобой плыли». Настроение у священника было хорошее. «Показывай, как вы тут живете». «Потихоньку. Даже набережную сделать некогда». Яр пошел рядом, показывая дорогу. «Единственное, что сделали, это близнецы съезд с Яра более пологий прокопали. Парни у тебя молодцы. Работают за 7 каждый», — похвалил священник братьев. «А чего с собой Александра не взял? Учится отрок, некогда ему кататься туда-сюда», — важно ответил отец Михаил. «Смирению учится и послушанию». «Это правильно», — согласился Яр. «Хуже нет непослушного ученика». Неспешно беседуя, они поднялись наверх. «Мать честная», — даже остановился священник в изумлении, увидев ровные ряды одинаковых домов с большими окнами. «Это у тебя так крепостные живут? Обычные дома на 8 квартир. Не бог весть, какие хоромы. Потом, когда сами работать начнут, можно будет и попросторнее дома делать. Сейчас, главное, не на улице в зиму люди останутся. Другие и землянки рады на новом месте, а у тебя вон какие терема», — покачал головой отец Михаил. «Что-то пусто у вас. Где народ-то весь? Кто где? Дети постарше учатся или взрослым помогают, младшие в детском саду играют. Пока никаких предметов не преподаем. Основные знания они из фильмов получают. Пусть попривыкнут к новому. Осенью основная учеба начнется. А взрослые где работают? Возле домов ни сарайчика, ни огородика не видать. Так у нас из взрослых бабы одни, с детьми нянчатся. А огородики я тебе позже покажу. Они за деревьями располагаются», — махнул Яр в сторону теплиц, невидимых отсюда. «Чую, огородики у тебя тоже непростые». Священник заметил, как Яр выделил это слово интонацией. «Для меня здесь ничего необычного нет. Это для вас, ничего другого не видевших, все кажется необычным. Оставим этот разговор. Где думаешь часовню ставить? Тебе выбор доверю, святой отец. Куда пальцем ткнешь, там и поставим», — предложил Яр. «Тогда нам в ту сторону». После недолгого раздумья отец Михаил показал в направлении дома, где жил Яр с друзьями. Самого дома видно не было, он также скрывался за деревьями и густым кустарником. «Это что у тебя за сарайчик такой, необычный?» — поинтересовался отец Михаил, проходя мимо дома, который и правда выглядел неказисто из-за разных пристроек и надстроек. «Не обращай внимания, это временная постройка», — отмахнулся Яр. Священник не стал задерживаться возле дома Ярослава и двинулся к Яру. Постоял немного на краю, осматривая округу. Потом развернулся и прошел немного назад. «Здесь», — ткнул он пальцем в землю перед собой. «Уверен? Может, другое место подойдет?» Яру не понравился выбор священника. Прямо под их ногами, на глубине 10 метров, располагался вычислительный центр, который он уже начал заполнять вычислительными модулями. В дальнейшем он планировал построить на этом месте свой дворец. Когда-нибудь потом. Нет, именно здесь. Если у тебя другие планы на это место, то поменяй их, убежденно произнес отец Михаил. Поверь, так будет лучше. Ну, хорошо, не стал спорить Яр. До дворца руки не скоро еще дойдут. Какую именно строить часовню? Варианты есть, на твое усмотрение. На сей раз отец Михаил отдал инициативу в руки Яра. На мое, так на мое. Первоначально Яр создал в почве прочный фундамент. На нем нарастил основание будущей часовни так, что плодородный слой земли вместе с травой поднялся сантиметров на 20. Силы еще оставались, но Яр решил не спешить и обдумать проект часовни. «Пошли перекусим, отец Михаил», — предложил он. «Мне передохнуть надо, а близнецы за это время лишнюю землю уберут». «И то верно», — согласился священник. «Солнце уже к ужину клонится, а мы даже не обедали». Яр увел отца Михаила перекусить. Со стороны Яра запрыгнул наверх левый в экзоскелете. В манипуляторах у него была небольшая лопата. С ее помощью он аккуратно снял лишний дерн с основания будущей часовни и также, как появился, исчез. «Влада, прервись на минутку», — попросила Дина. «Помощь твоя нужна». «Что случилось?» Знахарка оставила в покое кошку, над которой проводила какие-то манипуляции. Кошек дети постарше умудрились привезти с собой аж 4 штуки. «Хорошо, что хоть один кот нашелся, на этот цветник. Посмотри, что с ней». За спиной Дины маячила туша здоровенной бабищи. «Где именно смотреть? Ткни пальцем. Она большая», — шутя ответила Влада. «Голову смотри. У нее неконтролируемые приступы страха от малейшего шороха. И проблема не в психике, а где-то глубже. А ведь ты права», — всмотревшись в лицо бабищи, задумчиво ответила знахарка. «Скорее всего, какой-то гормональный сбой. Есть точечные нарушения в области мозжечка и прилегающих тканях». Она потянулась руками к голове бабищи, но та судорожно дернулась. «А ну, цыц, замри и не двигайся», — пригрозила ей Влада. «Тебя проще сразу вылечить, чем корень проблемы выяснять. Все, свободно». Она развернулась к спящей кошке и добавила. «Можешь не благодарить». «Не будем», — улыбнулась Дина. «Мы тебе блинов лучше принесем, с маслом, со сливочным». Влада обернулась к подруге, так и кивнула. «Откуда у нас масло взялось? Близнецы привезли небольшой запас. Помнит, как ты сокрушалась по этому поводу. Блины да с маслом, это класс. А сметана? Сметана и у нас неплохая получается, только масло из нее невкусное», — ответила Дина и потащила свою пациентку на выход. «Вот он обрадуется», — хмыкнул Пух, разглядывая предварительную компоновку носителя. «Я думал, ракета получится более миниатюрной, не с имеющимся у нас уровнем знаний о гравитационных и побочных эффектах», — прокомментировал его слова Дух. «Зато грузоподъемность возросла в 3 раза. Чем он там занимается? Может позвать? Пусть оценит. Он со священником часовню устроит. Не нужно его отвлекать. Мало попу своей церкви, так он и здесь решил филиал устроить. Это я решил», — священник поддержал. «Но чую не просто так. Что-то он готовит». «Ты Яра предупредил?» — забеспокоился Пух. «Это не опасно. Скорее на сюрприз похоже. Нет у отца Михаила желания нам навредить», — успокоил его Дух. «Давай над маневровыми двигателями думать. Ориентироваться на орбите за счет маршевых движителей слишком топорно получится. Давай, выбор не такой большой», — согласился Пух. «Трофим», — окликнул управляющий с охранной казны своего помощника. «А?» — парень заторможенно оторвался от небольшой, мягко светящейся пластинки, зажатой в его руке. Он поднял голову и мутным взглядом посмотрел на начальство. «Что-то случилось, Аристарх Петрович?» «Случилось», — язвительно ответил управляющий. «Работника у меня украли, прилежного и работящего. Не знаешь, куда он делся? Подменили его на какого-то рассеянного и вечно летающего в облаках лентяя». Парень покраснел и поднялся из-за конторки. «Извините, Аристарх Петрович, просто книга попалась очень интересная. Я из нее, прочитав только половину, узнал намного больше, чем за время учебы в университете», — честно ответил парень. «Увлекся. Давай договоримся так, я не против, когда ты читаешь непонятно что, но давай ты будешь делать это дома». Управляющий сделал грозное лицо. «Или я урежу тебе зарплату. По закону вы не можете ее урезать просто так, только с сокращением рабочего дня», — на автомате произнес парень. Потом встрепенулся. «Аристарх Петрович, позвольте отпуск взять, я хочу к князю съездить. А ты знаешь, как его найти?» — поинтересовался управляющий. Доберусь до Тагурского села, а оттуда можно с ним напрямую связаться. Он сам мне об этом говорил. Видя, что начальство не возражает, воодушевился парень. Ну, хорошо, месяца тебе хватит, красиво у тебя получается. Только с крестом зря намудрил. Не хочешь ставить канонический крест? Поставь равносторонний, но на высоком шпиле. Не так заметно твое художество будет, предложил отец Михаил. Думаешь? Я с сомнением посмотрел на позолоченный крест с полумесяцем внизу. Уверен, то, что допустимо для большого собора, не следует делать на маленькой часовне. У тебя чай не Софийский собор, чтобы такие кресты ставить. Исправляй, уболтал, красноречивый, пробормотал Яр. Полумесяц внизу креста исчез, оставив небольшое утолщение, подчеркивающее равносторонность креста. Вот ты некрест языческая, беззлобно выругался отец Михаил. Все равно по-своему сделал, ни вашим, ни нашим, ответил Яр. Вроде готово, теперь последний штрих. Он включил подсветку, интегрированную в часовню. В начинающихся сумерках небольшое ажурное строение мягко засветилось. Подчиняясь простенькой программе, огоньки меняли яркость и создавали эффект плавного движения. Вода, изображенная на барельефах, текла как настоящая. Растения раскачивались под порывами невидимого ветерка. Икон или других изображений, явно относящих часовню к христианской вере, Яр постарался избегать. Женщина с младенцем на руках, которую он изобразил на фасаде, мало походила на иконописные образцы Божьей Матери и выглядела как живая красота. Аж прицокнул языком отец Михаил. Он полюбовался на часовню какое-то время, а потом неожиданно сказал: «Выключай иллюминацию свою, надо народ собирать на освещение часовни. Прямо сейчас, на ночь глядя, Бог и вечернюю молитву принимает, так чего откладывать, своих тоже зови, всех, такое событие нельзя пропускать», – загадочно ответил священник. Оповещение через приемники сработало быстро, уже через десяток минут начал подходить народ, даже Пух явился без дополнительного пинка. Яр ему показал на место возле себя. Что за сборище? Без меня было никак, как нож сквозь масло прошла через собравшуюся толпу Влада и встала рядом с Диной. Если хочешь потом жалеть об упущенной возможности всю жизнь, то никто тебя не держит, первым ответил отец Михаил, после чего повернулся к Яру. Все собрались, сейчас пацаны с дальнего участка подъедут и можно начинать. А близнецы где? Не заметив знакомых парней, поинтересовался священник. За часовней глянь, они с тыла зашли, улыбнулся Яр. Отец Михаил заглянул за часовню и действительно увидел два экзоскелета, скромно стоящих в стороне ото всех. «Вылезайте из своей скорлупы и идите сюда», — поманил их священник, и даже место им указал недалеко от себя. Еще через 20 минут приехала машина со старшими пацанами. Я разрешил им проехать прямо на поляну, чтобы не терять времени. Летом закаты в Сибири долгие, но не бесконечные.